10. Я проспал всю дорогу до Арракиса. Когда, немного опухший ото сна, я поднялся на мостик, по берегам разросшегося водного потока уже проплывали пригороды главного города Мау. Вдали уже виднелось скопление разномастных и разнокалиберных зданий, видимо, обозначавшее сам город. Большой мост, который я видел с самолета, прятался за изгибом великой реки, разделенный несколькими островами на два больших и несколько рукавов помельче. Сама там не было. Капитан приветливо кивнул мне. «У тебя еще есть полчаса. Завтрак в кают-компании. Советую поторопиться. Хозяин ждать не будет». Немного полюбовавшись густонаселенным берегом и оживленным движением на воде, я отправился за завтраком, где обнаружил Сама, потягивающего свой вонючий настой на водорослях. «Куда мы сейчас?» По местной привычке, опустив приветствие, я направился смешивать орешек. Кому как, а мне этот напиток заходил именно по утрам, заменяя кофе. «В резиденцию. Засяду там и буду дергать за людишек, пока не узнаю все, что хочу». Сам был хмур, но спокоен. «Сам, вот все хотел тебя спросить. Это у вас нормально, похищать ребенка? Я в том смысле, что бывало ли так раньше? У нас только очень давно, в древности, бывало, чтобы владетельные семьи обменивались детьми для скрепления, так сказать, договоренностей. Или победитель мог гарантировать себе лояльность какой-то области, забирая, как тогда говорилось, себе на воспитание ребенка, как правило, сына хозяина этого края. Но это было в древности. Кроме того, я не припомню, чтобы такое происходило с грудными детьми, тем более новорожденными. Позже нормой стало считаться не вмешивать в войну женщин и детей, кроме более естественного процесса заключения браков. Смешав напиток, я уселся за стол и занялся завтраком. «Это ненормально. Детьми у нас менялись и в заложники брали. Но как раз грудных детей это никогда не касалось. Скелли, правда, отнимают у родителей детей с талантом. Но это делается открыто. Никто не похищает их под прикрытием спецоперации. Правда, есть история, что Атрих был похищен еще в грудном возрасте и воспитан в другой семье, где позже родилась Скелла». Сам вздохнул. «Но это, как ты понимаешь, очень древняя легенда». Он еще помолчал и спросил с любопытством. «Так у вас что, женщины и дети в войнах не участвуют?» Я поморщился. «Все у нас участвуют. Наши последние войны лишь немного не дотягивают до вашей катастрофы. В том смысле, что народу у нас, может быть, погибло даже больше, чем у вас. Но хоть континенты все на месте остались». «Почему?» «Что почему?» «Континенты целыми остались. Почему?» «А, да как сообразили, что можем натворить, так и испугались. Последняя война еще была в памяти. Еще жили люди, которые ее лично помнили. Вот, может, они и испугались. Ну и остальных, как говорится, проняло. Если бы не пара мировых войн накануне, то кто его знает? Может, и повторили бы ваш опыт». Берег за окнами перекосило. Яхта начала разворот. Сам подошел к окну, выглянул. «Заканчивай с завтраком, собирай вещи и на палубу. Нам надо быстро двигаться. Резиденция недалеко, но лучше добраться до нее без приключений. В этом городе Скелли едва не в каждом приличном доме». Я удивленно спросил. «Ты считаешь, что они могут напасть?» «Уверен, что нет, но я не понимаю, что и зачем они делают». Пирсы, причалы, снующие всюду лодки, почтовые баржи и даже морские суда. За исключением шикарной набережной, шедшей поверху берегового обрыва, Арракис ничем не отличался от того же Варсанила. Логика большого города диктовала свое. И хотя внутри кварталов по-прежнему сохранялась хаотичная застройка с обязательными проходами между владениями, кварталы отделялись друг от друга отчетливыми широкими проходами, которые я сразу же назвал улицами. От привычных мне улиц земных городов последние все-таки отличались своей изломанностью. Редко можно было встретить достаточно продолжительный прямой участок. Погода стояла великолепная, солнечная, спокойная и не жаркая. Я наслаждался высоким голубым небом с редкими перистыми облаками и атмосферой оживленного города, по которой я так соскучился. Архитектура большинства зданий носила привычный мне на Мау облик. Двускатные крыши с островерхой кровлей и цветными коньками накрывали обширные одноэтажные здания. Коммерческие здания опоясывали широкие галереи. Постоялые дворы либо имения обеспеченных граждан напоминали крепости высокими башнями по углам внутренних двориков, огороженных галереями двух типов. Если это было частное владение, то галереи выходили во двор, если публичные, то наружу. Никаких ужасов земного средневековья, вроде канав с нечистотами вдоль улиц, видно не было. Город пах едой, рекой и людьми. Резиденция семьи Уров находилась в особом квартале, раскинувшемся над берегом Великой реки, и другой своей стороной опоясывавшим гигантскую идеально круглую площадь, накрытую белой плитой метров 100 в диаметре. Я в изумлении уставился на обширное пространство, заполненное праздно шатающимися людьми без единого намека на торговлю или иное использование. «Сам, что это за площадь?» — спросил я моего спутника. Тот, окруженный почетным эскортом из матросов яхты, мельком оглянулся на меня. «Или я, не останавливайся. Это все, что осталось от храма. Давай быстрее. В резиденции поговорим». Я вынужден был проследовать за хозяином в широкие гостеприимно распахнутые ворота. Резиденция была похожа на имение Уров, только гораздо меньше и с единственным небольшим двором. Однако была она отстроена целиком из камня, что должно было говорить о высоком статусе хозяина. Все, что я до того видел, как правило, строилось на основе кирпича и оштукатуренного каркаса. Красивая желтого оттенка плитка покрывала изящный двор, окруженный двухъярусной каменной галереей с резными балясинами и необычного вида треугольными колоннами. Сам исчез, бросив мне краткое «располагайся». С любопытством поглядывающая служанка проводила меня в гостевую комнату, которая выходила широким окном второго этажа на круглую площадь. Пропищав что-то про воду, туалет и второй завтрак, она собиралась улизнуть, но я ее остановил. «Любезная, я в Арракисе первый раз. Не подскажете, что это за площадь?» «Так это же храм!» Я с непонимающим видом уставился на девушку. «Ну, как храм? Все, что осталось от храма. До катастрофы именно здесь стоял храм, через который люди общались с богами. Вот эта белая плита...» Она махнула рукой в сторону вида за окном. «Все, что от него осталось». «То есть это останки одного из двух храмов? Один был здесь, второй на втором континенте?» «Ну да, только я не очень знаю историю, извините. Хозяин вам все расскажет, он любит это место». «А где хозяин?» «Он очень занят, просил его не беспокоить. Сказал, что пошлет за вами попозже». Я отпустил девушку и замер, разглядывая площадь. Что-то беспокоило меня, но что именно, я не мог сообразить. Огромный, сверкающий под солнцем круг был заполнен публикой. по виду бесцельно блуждающий по идеально отшлифованной плите. Отсюда, со второго этажа резиденции, не было видно ничего особенного. Никаких надписей или украшений, никаких неровностей или следов древних стен. Просто огромная желтовато-белая плоская сковородка. Достав из тубуса трубу, я осмотрелся, не снимая защитной крышки с устройства, и невольно вздрогнул. По дальней стороне площади двигались, медленно пересекая ее, две скелли. Я торопливо откинул крышку и смотрелся через оптику далеко не земного качества. Две девушки. Если бы не публика, старательно обходившая их, то можно было подумать, что две молодые студентки отправились на прогулку, демонстрируя окружающим свою неприступную красоту. Впрочем, они скоро скрылись из виду, и было не похоже, чтобы их как-то интересовала резиденция или тем более моя персона в ней. Я провел довольно много времени, рассматривая публику на площади. Без людей это место выглядело бы уныло и однообразно, но постоянное движение прохожих по площади завораживало и напоминало мне просмотр телевизора без звука. Когда мне это занятие наскучило, я собрался выйти во двор, и в этот момент дверь комнаты открылась. Зашел сам. «Ну что, путешественник, как тебе, Аракис?» «Любопытно. Я бы хотел взглянуть на площадь поближе». «Пойдем. Нам теперь остается только ждать. Все распоряжения я сделал. Надеюсь, к вечеру мы будем знать, как теперь называется корабль для спецэкипажа». «Я уже в курсе, что это за плита на площади. А что случилось с самим храмом?» Мы не спеша зашагали по лестницам и галереям к выходу из резиденции. «Когда произошла катастрофа, весь континент до самого облачного края был смыт огромной волной. Здесь все было под водой. Выжили лишь те, кто жили в предгорьях или на севере от долины Дона. Собственно, Мау было уничтожено. Когда вода ушла и люди вернулись, то все, что они нашли на этом месте, — вот эта плита, которая, видимо, служила основанием храму. Уцелели еще лабиринты древнего Аракиса, но он лежал на другом берегу, вдали отсюда. А как выглядел храм?» «Известно как. Это была огромная полусфера того же диаметра, что и уцелевшая плита. Если когда-нибудь попадешь на острова, то, что осталось от второго континента, там увидишь множество таких уцелевших копий, только меньшего размера. Они зачем-то строили их типа святилищ повсюду, в основном на вершинах гор». Разговаривая, мы вышли из резиденции и, миновав узкий проход между ней и соседним зданием, оказались на краю так заинтересовавшей меня огромной площади. Кроме меня и Сама, рядом баражировала тройка его то ли матросов, то ли телохранителей. Последние, впрочем, держались несколько в стороне, и при определенном навыке можно было научиться не замечать их совсем. Я подошел к краю плиты, накрывавшей основное пространство. Монолитное сооружение светлого цвета, когда-то, возможно, белое, теперь грязновато-желтое, не имело ни малейших намеков на то, что это может быть составной объект. Крутой ступенькой оно уходило глубоко под почву. Вероятно, в древности возвышаясь над окружающим пространством, теперь, как и все, что окружено живыми людьми, оно медленно погружалось под культурный слой окружающего города. Пока я рассматривал край плиты, сам вышел на площадь и теперь стоял, ожидая, когда я удовлетворю свое любопытство. Я заметил его взгляд и шагнул следом. Помню, давно, еще на земле, я как-то настолько увлекся сообщениями в телефоне, спеша одновременно куда-то, что налетел на фонарный столб, испытав неприятный шок от столкновения с жестокой железной реальностью. Мои ощущения сейчас оказались удивительно похожи. Шагнув на плиту, я словно налетел на целый лес угловатых столбов. Разум рефлекторно попытался отклонить ближайшие. Они поддались, но еле заметно. Словно я пытался руками оттолкнуть настоящие уличные столбы, а не виртуальные ощущения. Как бы там ни было, но за краткие секунды пребывания на плите я схватил такую дозу тени, которую удержать не было никакой возможности. Выпрыгнув, почти вывалившись на окружающую почву, я в полубессознательном состоянии оглянулся, ища, куда сбросить мучивший меня жар. Совсем рядом была каменная стена резиденции, и я, стараясь держаться из последних сил, нетвердо зашагал к ней. 10 шагов. Я их помню каждый. Дойдя до стены, я уткнулся в нее лбом, жаждая прохлады для измученного мозга, и начал потихоньку, насколько это вообще было возможным, сбрасывать энергию на камень. Когда неожиданно голова отдернулась от раскаленной стены, я остановился, но энергии почти не убавилось. Рядом что-то гудел подскочивший сам. Какой-то охранник пытался взять меня под руку. Оттолкнув его, я огляделся в отчаянии, куда деть такую прорву энергии. Я же сейчас могу спалить тут кучу народа, даже не заметив этого. Плита. Огромная безразмерная каменная хреновина. Она поглотит все и даже не нагреется, ну, разве что чуть-чуть. Что-то опять прогудел сам. Охранник исчез, я прошел бесконечные 10 шагов назад и, упав на колени, удерживая плотину из последних сил, стал сбрасывать безумный жар на плиту. Я собирался делать это потихоньку, так, чтобы энергия успела распределиться на, возможно, большую массу. Но неожиданно плита, как мне показалось, высосало все, что мучило меня, одним длинным жадным глотком, сопротивляться которому я был не в состоянии. Сразу же стало хорошо. Я выпрямился на коленях, оторвал руки от края плиты, наслаждаясь тихой прохладой и, как мне казалось, воцарившейся тишиной. Понемногу сквозь слой блаженного молчания протиснулись голоса людей на площади. Встревоженные вопросы сама, и затем тут же, едва я успел прийти в себя, гулкий, низкий удар чудовищного колокола. Я завертел головой. Это не у меня в мозгу. Рядом, выпрямившись, замер сам, я огляделся. Люди, все, кого я мог видеть на огромном круге, замерли с потрясенными и удивленными лицами. Встав, я тронул отца своей Скелли за рукав. «Сам, это так должно быть?» Тот с вытянувшимся от изумления лицом повернулся ко мне. «Что?» «Колокол. Он раньше звонил». «Колокол? Это колокол?» Сам понемногу возвращался в реальность. «Нет, никогда». Он пристально всмотрелся в меня. «Это ты сделал?» Я пожал плечами. «Ну, может быть». В этот момент площадь уже ожила, люди загомонили, настороженно обсуждая происшествие. Я еще раз оглянулся и застыл, буквально напоровшись взглядом на тройку Скелли, без сомнений уставившуюся на меня. Я хотел обернуться к Саму, предупредить его, но старшая из них неожиданно сделала какой-то странный знак. Ее сопровождающие 2 скелли помоложе повторили его, и троица быстро скрылась в толпе. Я осмотрелся. Наши охранники застыли в отдалении. Один в проходе позади, ведущем к дому, еще один справа в отдалении. Последний пристально разглядывал площадь за спиной Сама. Сам выглядел каким-то потерянным, он то потирал лицо руками, чего я раньше за ним не замечал, то разглядывал меня, как будто решая, что со мной делать, то смущенно отводил взгляд. Что происходит, Сам? Я тебя не узнаю. Это ты мне скажи. Все, что я тебе могу сказать, это то, что на площадь мне лучше до поры не выходить. Во избежание неожиданных последствий, так сказать. Сам мялся, не двигаясь с места. Я озирался, приходя в себя. Люди на площади понемногу задвигались. Кто-то уходил. Из проулков появлялись новые любопытные. Они пытались что-то разузнать, им отвечали. Кажется, моего поведения никто, кроме Скелли, не заметил. «Илья!» Сам смотрел в упор, придвинувшись ко мне, и говорил каким-то тихим, задушенным голосом. «Пообещай мне, что пока мы не найдем моего внука, твоего сына, ты не полезешь в храм». В этот момент он был настолько не похож на того, кого я уже давно знал, что я немного испугался. «Испугаешься тут?» Когда слышишь просительные интонации от главы одной из старейших аристократических семей континента. Я открыл рот, чтобы пообещать, и тут до меня дошло. Я стоял на краю ответа. Еще шаг, и многие загадки смогут проясниться. Откроются новые дороги. Многое станет другим. Я ведь могу прямо сейчас запустить эту древнюю штуку. По крайней мере, попробовать. И именно этого, точнее, последствий этого боится этот гордый аристократ. Сам, почему ты думаешь, что, запустив храм, я прекращу поиски ребенка? Кстати, отчего ты решил, что это мальчик? Тот смутился еще больше, чего я уже не мог вынести. «Сам, говори. Меня уже трясти начинает от твоего вида». «Илья, мы не знаем, что произойдет. Но я уверен, что последствия этого затмят жалкое происшествие в нашей семье. Что значит судьба ребенка, о котором мы даже не знаем, мальчик он или девочка? По сравнению с голосом богов, по легенде, удар колокола всегда предвещал общение жреца с богами. Это может быть очень важно. Может быть, это вернет старый мир. Может быть, породит новый. Но для меня нет ничего важнее моей семьи. По мне так пусть горят все эти боги, если страдает мой внук». Он опустил глаза. «Или внучка». Я посмотрел на площадь за спиной Сама, на возбужденную публику, смело гуляющую по древней плите храма. Всего несколько шагов. Мы же все равно собираемся дожидаться здесь ответов от информаторов. Быть может, именно удача здесь поможет спасти ребенка. Если он есть на самом деле. Я обогнул ссутулившегося Сама и подошел к краю плиты, провел рукой над ней и ничего не почувствовал. Подойдя вплотную, я почти всунул свою голову внутрь ее периметра и ощутил тени. Могучие тени. Там, где я стоял, они не касались меня, но даже их присутствие разогревало. Я чувствовал, как теплели ноги, знакомо запылало лицо и перехватило зноем дыхание. Я отшатнулся. «Не беспокойся, Сам. Сначала семья. Интересно, меня покормят в этом доме сегодня?»